Задавшись целью достигнуть самовнушением успеха в излечении себя от болезни или в освобождении от какого-нибудь порока или недостатка, нельзя думать, что это может быть достигнуто в несколько приемов, кратковременным усилием и случайными попытками. Психическая энергия начинает действовать лишь тогда, когда человек обнаруживает постоянство и упорство в достижении своей цели. Лишь тогда создается необходимый ритм, который открывает ток психической энергии в желаемом направлении. Без ритма не получится тока, без тока не будет достижения, поэтому, чтобы иметь успех в намеченной цели, конечно, хороший и благой, главным образом не нужно быть ленивым. Леность, бессистемность и спорадичность – главные враги психической энергии. Кто таким образом вступил в контакт с находящейся внутри нас высшей силой, тому много заботиться о дальнейшем не приходится. Нужно лишь поддерживать в своем сознании благое устремление. Психическая энергия – знает сама, что человеку нужно, и будет действовать в нужном направлении. Человек уподобляется тогда всаднику на прекрасном коне, которым править не нужно, который сам несет его по знакомой ему дороге, куда нужно. Уже давно все великие учителя человечества и мудрецы мира учили о необходимости познания себя, учили о том, что Царствие Божие внутри нас и что оно достигается силою. Люди же готовы признать, что действительно великая сила имеется внутри нас, и многие уже проснулись к тому, чтобы овладеть этой силой. Из сказанного видно, что овладение этой силой достигается отчасти самовнушением, то есть работой над собой, над своим самоусовершенствованием. Но подниматься по лестнице совершенствования можно лишь чистыми ногами, имея чистые мысли и чистое сердце, и поддерживая постоянную и нерушимую связь с высшим миром и высшими руководителями человечества. Стремясь овладеть этой высшей силой, человек никогда не должен забывать, что эта божественная сила должна быть употребляема лишь во благо другим и себе, но ни в коем случае не во вред кому бы то ни было. Если эта высшая сила, как чудный конь, может вести нас к вершинам благополучия, то она же может привести человека в бездну, ибо все зависит от человеческого сознания и его устремления. Эта великая сила, как уже говорилось, есть обоюдоострый меч и палка о двух концах. Если, овладев этой силой, человек вздумает ударить ею своего ближнего, то она другим концом с удесятеренной силой ударит его самого и на много веков сбросит его с лестницы восхождения. Из многочисленных указаний и советов, как пользоваться психической энергией при лечении болезней, выше приведены лишь немногие. Все интересующиеся психическим лечением должны обратиться к первоисточнику. Настоящим трудом имелось в виду обратить внимание всякого читателя на удивительные свойства психической энергии, этой всеначальной великой силы, которая обладает каждый из людей, которая, если не будет сознательно направляема для достижения благих целей, принесет ему вред. Таково основное свойство этой высшей огненной энергии. Она может и должна быть употребляема лишь во благо, лишь для развития и совершенствования жизни. В противном случае она обращается в орудие уничтожения носителя энергии. Обладание этой великой силой необходимо на всех планах существования, не только в физическом плотном мире, но особенно при переходе в тонкий мир. Учение говорит, что неверящий в посмертное существование приказывает себе не существовать в том мире, и психическая энергия приготовит ему то, во что он верил. Свое посмертное существование он проведет во мраке, и все великолепие тонкого мира не будет для него существовать, ибо он его не увидит. Переходящий же в тот мир сознательно, с верой в продолжение своего существования, кристаллом психической энергии зажигает свое сознание и будет вести такое же реальное существование в том мире, какое было его уделом в этом мире.